Глава 20. Странный путь в никуда. Последующие 2 дня были очень напряженными. Все взбудораженно говорили о предстоящем походе. Из 75 членов общины человек 30 под предводительством Томаса Гарди решили остаться, но все остальные шли с нами. Намечалось грандиозное приключение, и волнение витало в воздухе. Вроде как и домой хотелось, и в то же время каждый уже привык к тому образу жизни, что сложился в общине, и предстоящие перемены нас страшили. Ричард делал вид, что едва знаком со мной. Эрик тоже ходил мрачнее тучи. И оба со мной не разговаривали. Зато Генри был всегда рядом. Уж не знаю, на что он надеялся, да только его знаки внимания были куда более смелыми, чем допускалось. «Я так полагаю, что Эрик не простил тебя за связь с Ричардом?» — вскинув бровь, спросил Генри, воспользовавшись тем, что возле нас никого не было. Я сидела одна возле дальнего камина, пока остальные сгрудились в центре зала и обсуждали грядущий поход. Генри сел рядом. «Не знаю, что у вас там произошло, но если по возвращению домой ты останешься одна, то буду рад скрасить твое одиночество». «Да ты что?» – ахнула я в ужасе. «И как только язык повернулся предложить подобное?» «А что такого?» – беззаботно откликнулся он. «После жизни в общине тебя можно чем-то удивить. Ведь здесь творилось такое, что...» «Но я не участвовала во всевозможных оргиях», – зло напомнила я, перебив его. «И что?» – развел он руками. «Я же тебе не предлагаю что-то запредельное. Я лишь говорю о том, что оба твои муженька...» Он саркастично хмыкнул. «Отказались от тебя? Так отчего бы нам с тобой не попробовать построить отношения?» Я смотрела на него во все глаза, не понимая, как он додумался предложить такое. Это было оскорбительно и непонятно одновременно. «Даже противно тебя слушать!» Я шумно выдохнула. «Не надо вот только изображать обиду!» Беззлобно фыркнул он. «Я всегда любил тебя и мечтал о свадьбе. Да только получилось все очень запутанно. И раз уж ты сейчас свободна, то почему бы нам...» «Нет!» – отрезала я, поднимаясь. Не было никакого желания терпеть его общество. «Надеюсь, ты больше не станешь мне предлагать подобное. А в память о нашей дружбе я пообещаю, что никогда не упрекну тебя этим разговором». Посчитав, что сказано все, я пошла ко всем. Там как раз обсуждали наше перемещение и дальнейшие действия. Кто-то считал, что мы попадем в комнату замка Ноэль, откуда я начала путешествие, а другие думали, что тропа может вывести нас в неожиданное место. Лично я склонялась к первому варианту. «Но если мы окажемся в замке Ноэль, — взбудораженно рассуждала Алисия, — то не сможем скрыться. Во-первых, наше появление тут же будет замечено, а во-вторых, нам могут помешать бежать». Я с трудом могла представить мистера и миссис Ноэль, преграждающих нам путь. Так что мысль о том, что нам помешают бежать, была смешна. Хотя неизвестно, что могло бы получиться. Может, увидев в замке толпу людей, одетых в зеленые листья, хозяева пленят нас своей магией и, не разобравшись, что к чему, вызовут представителей департамента. «Я попробую сдвинуть хвост тропы в безлюдное место», — заявил Ричард. «Полагаю, что по пути к нам вернется магия, и ее должно будет хватить на смещение». «Если что, я помогу», — заявил подошедший Генри. «У меня повышенная магия». «У меня тоже», — сообщил Адам, кивнув. «Так что втроем справимся». «Надеюсь, что смогу тоже быть полезной», — вставила я, многозначительно посмотрев на Ричарда. «Полагаю, что моя магия тоже стала сильнее». Ричард повел бровями, но ничего не ответил. Другие, не зная подробностей, тоже промолчали. И вот решающий миг настал. Окинув общий зал прощальным взглядом, мы вышли через парадные двери. Оставшиеся в замке проводили нас, помахав вслед. Раскол встретил нас призрачной мглой, от которой веяло неизвестностью. Мы пошли по тропе, которая вела к выходу из раскола. Я оглянулась на замок, сиротливо застрявший меж мирами. Долгое время он был моим домом, и теперь мне предстояло навсегда покинуть его. Впереди была лишь неопределенность и опасность. Оттого захотелось развернуться и побежать назад, но надо быть сильной и идти вперед. Серебряная субстанция прочно засела в силках, удерживаемых Адамсом. Это был очень ценный груз, и Адам с двумя руками вцепился в сети. Ричард остановился, разыскивая меня взглядом. «Мэри, подойди ко мне», — попросил он. «Без тебя нам не найти путь назад, ведь проложила его ты». Я подошла к Ричарду. Впервые за последние 2 дня он посмотрел мне в глаза. Я почувствовала его боль и отчаяние. Захотелось обнять его, почувствовать его тепло и никогда не разлучаться. Но волшебный миг единения завершился, не успев начаться. Ричард нервно сглотнул и отвернулся. «Как считаешь, откуда будет лучше забросить временное лассо?» — спросил он у Адамса. «Может, от выхода из разлома?» — встряла я, хотя меня никто и не спрашивал. «Почему ты так думаешь?» — поинтересовался Адамс, в то время как Ричард только недоверчиво поджал губы. «Когда я шла сюда, — начала вспоминать я, — то оказалась возле развесистого дуба в парке, где прогуливались люди». «Это были не люди, а фантомы, несбывшиеся мечты ссыльных», — пробурчал Адамс. «Ими здесь кишит все пространство. Живые люди сидят в клетках или сторожат их. По парку гулять им некогда. Да и парк, полагаю, тоже мираж». Я повела плечами, мол, мне все равно, кем были люди, ведь суть была не в них. А вот известие о том, что парк мог быть миражом, взволновало. Я не представляла, как можно закинуть временную петлю из фантасмагорического парка. «Чтобы попасть домой, мне следовало воротиться к дубу в течение нескольких часов, а если не получится, то надо было войти в пространственный раскол и закинуть временное лассо. Оно должно проникнуть в прошлое, зацепить начало тропы и подтянуть ее ко мне». «Ну, так мы уже в расколе», — оптимистично заметил Адамс. «Чего еще желать?» «Понимаешь ли», — осторожно начала я, не зная, как объяснить, «мне было велено следовать интуиции. Так вот, я точно знаю, что нам надо подойти к краю раскола. Если начнем тянуть тропу из его глубины, то заблудимся. Раскол не выпустит нас потом». «Хорошо», — крякнул досадливо Адамс, будто я отчаянно спорила с ним, доказывая свою правоту. Мы потянулись к выходу из раскола. Шли так долго, что я заподозрила, что мы вновь потерялись. И когда мной овладело отчаяние, показался выход. Он яркой прорехой располосовал мутную мглу, впуская в утробу раскола солнечный свет. «Думаю, здесь надо остановиться», — заявила я, прислушиваясь к интуиции. «Тогда начнем», — объявил Ричард, окидывая всех взглядом. «Подойдите ближе», — велел он мне, Адамсу и Генри. «Теперь нам надо сосредоточиться». «Хотя бы сказал, на чем сосредоточиться, а то задание какое-то непонятное». Хотела было переспросить, но осеклась, увидев лица Ричарда, Адамса и Генри. «Уж лучше им не мешать. Думаю, в этом и будет состоять моя помощь». Чтобы не быть ненужным балластом, прикрыла глаза и вспомнила тот день, когда переместилась сюда. Внутренним взором окинула разлапистый дуб. Он лениво шевелил листьями на ветру. Кажется, я тогда слышала стрекот кузнечиков, а воздух пах черемухой и сиренью. Или нет? Впрочем, какая разница? Сейчас я уже могла поклясться, что пах. Время для меня замерло, и даже показалось, будто оно побежало вспять. В ушах стоял грохот часового механизма, отматывающего назад минуты, часы, дни, месяцы. Будто во сне промелькнули самые интересные и значимые моменты моей жизни в общине. Какие-то из них причинили страдания, другие – радость. Именно эмоции вывели меня на новый уровень ощущений, и теперь время полетело назад уверенней, разматываясь по спирали. Мне чудилось, что я замечаю временные завихрения, оставляющие в воздухе еле заметный след. И вдруг я увидела тропу. Она пролегла от подножия дуба до бесконечности. Мне показалось, что я стою у многовекового ствола и смотрю на извилистую дорожку, убегающую в сумрак. Непроизвольно сделала шаг по тропе. Тропа позвала дальше. Я сделала еще шаг. «Молодец!» — услышала я голос Ричарда и чуть было не посмотрела на него. «Не оборачивайся!» — вскричал он. «Иди дальше! Мы за тобой!» «Ого! Так это что же получается? Я закинула временное лассо и притянула тропу? Быть того не может! Я же не умею этого делать!» «Иди, Мэри!» — Это был уже Адамс. И я пошла. Почему-то мне стало страшно. До того, как я думала, что просто роюсь в своих воспоминаниях, я ничего не боялась. Но теперь давил груз ответственности. Я не смело пошла вперед. Сзади раздавались звуки движения. Более 40 человек следовали за мной. Именно я верну их к прежней жизни, верну им утерянное счастье. Эта мысль окрылила меня. Я смелее зашагала вперед. Не стоило надолго задерживаться у дуба. Мало ли, какая ситуация может повлиять на начало тропы. Надо было успеть завести всех на тропу, а потом уже можно и расслабиться. Я прошла еще вперед, и вдруг сзади раздался треск. Вскрикнув, я обернулась. «Что случилось?» — спросила у Ричарда, идущего следом. «Наверное, на тропу ступил последний из нас». «А что это был за треск?» — мой голос дрожал. «Временная петля порвалась», — пояснил он. «Иди дальше. Не стоит надолго задерживаться здесь». Я развернулась и пошла. Вокруг засвистел холод. Пронзительный, колючий. Тропа перевернулась, затягиваясь узлами. Нам предстоял нелегкий путь. Довелось карабкаться по узлам тропы, перебираться через ее разрывы и петлять. Ноги болели, глаза слезились от ветра. Приходилось отчаянно всматриваться вперед, чтобы не сбиться с пути. Каждый шаг приближал нас к неизвестности. Ощетинившиеся осколки скал висели в воздухе, а тропа пронизывала их. Мы пробирались затейливыми горными тропами, карабкались по скалам, шли вдоль призрачных рек. Казалось, что конца пути не будет. Я несколько раз подавила отчаяние. «Неужели я привела всех к погибели? Отсюда нет выхода, мы сгинем тут!» «Не сдавайся», — подбадривал меня Ричард. «Пока ты ведешь нас, мы не собьемся с пути». Если бы он только знал, что я думаю о том, что мы уже сбились. Но нет, не буду подавать вида. Вперед и только вперед. И тут в лицо нам дохнуло теплом. Будто жаркое солнце пустыни накалило пространство перед нами. «Конец близок!» — услышала я возбужденный оклик Адамса. «Эй, там, сзади! Не отставайте! Подтягивайтесь живее!» Мое сердце радостно забилось. «Неужели он прав? Это конец? Слава небесам!» «Подожди!» — Ричард взял меня за руку. Я обернулась. «Теперь я пойду впереди. Надо конец тропы вывести в безлюдное место». Я кивнула, и мы поменялись местами. Глядя на его спину, пошла следом. Почему-то я ощущала напряжение Ричарда, будто видела его сосредоточенное выражение лица и чувствовала мощь его магии. Сомнений не было. Магия вернулась к каждому из нас. Все уже поняли это. Она прилила теплым ласковым потоком, наполнив наши тела силой. Мы прошли еще совсем немного, и вдруг мглистое пространство впереди нас хрустнуло и растрескалось. Яркое солнце пробилось сквозь трещины. Раздался страшный грохот, звон, и мгла осыпалась, как стекло. Неведомая сила пихнула нас в спины. Мы вывалились наружу и покатились по земле.